Глава первая. Я помню первый день. 24 августа 1941 года. Андрей. Что произошло, Андрей так и не понял. Только что он стоял в Борисоглебском переулке у памятника Цветаевой, а вот он уже стоит на том же месте, только памятника нет, на улице заметно прохладнее и что-то вокруг не то. На музее отсутствовала табличка. Дом выглядел гораздо хуже, а окна крест-накрест были заклеены полосками бумаги. Немного тошнило и кружилась голова. «Что же ты, сынок? Ограбили тебя, что ли? Стоишь в одном исподнем? На пьяницу не похож вроде?» Андрей растерянно посмотрел на спрашивавшую у него женщину. «Почему в исподнем?» – подумал он. «Брюки на месте, футболка тоже. Дурацкая, правда. Но других чистых дома не оказалось, пришлось надеть эту». «Что-то случилось? А где все?» Он обвел кругом рукой, пытаясь понять, как случились такие внезапные перемены в окружающем. «Война, сынок, случилась. Так то давно уже, третий месяц пошел. Тревога воздушная была, ночью поспать не дали. Так то ночью, а сейчас ничего не случилось». Женщина явно говорила о чем-то для него по-прежнему непонятном, да и головокружение мешало воспринимать ее слова. «Я был в музее, вот здесь». Андрей показал на здание. Потом вышел, а памятник пропал. «Какой музей, сынок? Ты головой ударился, что ли? Нету в нашем доме никакого музея. И памятников тут никогда не было. Я давно тут живу, с 25-го года. Давай-ка я тебя к участковому нашему сведу. Он разберется. А то что-то не то с тобой». Андрей воспринимал происходящее несколько отстраненно, как будто это происходило не с ним. Голова шумела, в ушах звенела. Слова женщины про войну и бомбежку прошли мимо его внимания. Он почти безвольно шел за ней, не обращая особого внимания на окружающее. Провожатая куда-то завела Андрея, открыв перед ним дверь с табличкой. Глаз зацепился за фрагменты надписи «НКВД. Уполномочь. Милиции». Женщина провела его по коридору, постучала в дверь, оттуда донеслось «Входите» и завела Андрея в комнату. Прямо напротив двери со стены на входящего смотрел портрет Сталина. Андрей на мгновение остановился, глядя на портрет, но женщина потянула его за руку. «Проходи, не стой!» И тут же, не останавливаясь, обратилась к сидевшему под портретом милиционеру в темно-синем кителе. «Вот, значит, товарищ сержант, на улице стоял, возле нашего дома, в исподней рубахе. Говорит, чудное что-то, музей и памятник искал какой-то». «Иди, Смирнова, я разберусь сейчас». Милиционер встал из-за стола и легонько потолкнул женщину к выходу. Следующие часа два Андрей не впопад отвечал сержанту на вопросы. Он понимал, что вокруг что-то не то, но этот надсадно кашляющий милиционер в каком-то старорежимном кителе без погон, в петлицах два треугольника, очевидно указывающие на сержантское звание. Портрет Сталина, громкоговоритель, бубнящий что-то на стене. Все это не давало сосредоточиться, собраться с мыслями. Из-за никак не желавшей встать на место головы он чувствовал себя будто во сне. «Ты, сволочь, будешь говорить правду? Что ты мне тут городишь про будущее и памятники?» Милицейский сержант занятно брызгал слюной, когда кричал, но Андрею смешно не было. Он уже устал объяснять сержанту, что вышел из музея Цветаевой в Борисоглебском переулке, где за какие-то смешные деньги ему провели индивидуальную экскурсию. Остановился сделать селфи возле памятника. И вдруг памятника не стало. А Андрея добрые люди привели к участковому инспектору милиции Вострякову, где этот самый молоденький сержант уже слегка осипшим голосом пытался добиться от него, где его документы и правду о содержимом его карманов. Содержимое самое банальное. Телефон, карта тройка, музейный билет и горстка мелочи. Но сержанту так не казалось. Он, наверное, воображал себе раскрытие шпионской сети и третий треугольник в петлицу, а может, и орден на груди. Возможно, из-за этого он пока решил не докладывать о странном задержанном. А Андрей уже превратился из добровольно пришедшего в задержанного, о чем сержант сообщил ему. А пытался разузнать все сам. Да и телефон в опорном пункте, или как он назывался в этом времени, отсутствовал. Наверное, связь осуществлялась дотелефонными способами. От расстройства, что ничего не получается, милиционер даже стукнул Андрея в ухо, и это, как ни странно, привело того в себя. Сон, наконец, перешел в реальность. «Надо выбираться отсюда и побыстрее. Этот дебил сейчас доложит по команде и меня запрут. В лучшем случае в дурдом, а в худшем просто вальнут. Нет, в худшем это когда в подвалы кровавой гэбни засунут, узнавать рецепты оружия победы». Выбираться в той одежде, в которую Андрей сейчас был одет, не получилось бы никоим образом. Если низ еще как-то мог сойти за местную одежду, то верх, составляющий собой футболку с надписью «Обнулись с О-умлаутом», не подходил к действительности никак. Ибо действительность была 24 августа 1941 года. «Ладно, хрен с тобой, сержант милиции Востряков. Считай, что тебе не повезло, хотя ты об этом еще не знаешь». Андрей теперь решил, что ему делать, и жизнь снова двинулась в каком-то направлении, хотя и было оно, это направление, маловероятным и даже фантастическим. В этот момент сержант склонился над столом в очередном приступе кашля, и Андрей, не теряя времени, привстал, наклонился и слева ударил его в висок. Голова милиционера от удара дернулась, и он, медленно заваливаясь вместе со стулом, удивленно глянул на Андрея, не соображая, что же произошло. Тянулось это долю секунды. Потом стул рухнул, и голова сержанта глухо ударилась об угол сейфа. Андрей обошел стол и посмотрел на лежавшего на полу милиционера. Тот, не мигая, уставился бессмысленно внезапно окосевшим взглядом, а правая нога его судорожно подергивалась. Из носа потекла кровь. Подбежав к двери, Андрей трясущейся рукой закрыл ее изнутри на щеколду. «Да не хотел же я тебя, Востряков! Вот веришь, хотелось только вырубить! Что за херня такая? Блин, не повезло тебе, парень. Вроде как перелом основания черепа на ровном месте. А это не лечится». Андрей прикинул. Сержант, уткнувшийся носом в натекающую лужу собственной крови, вроде бы одной с ним комплекции. Можно воспользоваться его форменной одеждой, тем более, что она ему уже больше не понадобится. А Андрею поможет выбраться из милицейского участка. А дальше? Дальше будем действовать по ситуации. Но одно дело подумать, а другое сделать. Он еще минут пять сидел на корточках у тела милиционера, пытаясь заставить себя начать. Наконец, решился и потянул за китель. Форму стаскивать пришлось долго, пуговицы никак не расстегивались, непонятная портупея все время мешалась. Но все кончилось, и Андрей начал переодеваться. Китель немного жал в плечах, сапоги немного болтались на ноге, но движение особо не сковывало. Если только особо глубоко не дышать. Сержантское брюхо оказалось намного меньше, чем у него. Сержанта он оттащил в угол, чтобы не было видно из окна. В сейфе, кроме его вещей, лежал сержантский наган и боеприпас, десяток запасных патронов россыпью. Кроме того, мародерка обогатила Андрея на 250 рублей. Он покрутил в руках купюры, не зная, много это или мало. «О чем я хоть думаю? Сколько ни есть, сгодятся. Выберусь. Разберемся». Он глубоко вдохнул, выдохнул и открыл дверь кабинета. На пороге Андрей оглянулся и вдруг увидел отлетевшую в угол милицейскую фуражку, замершую почти на самом краю лужицы крови. «Хорош бы я был в неполной форме», — подумал он. «Как раз до первого патруля». Коридор перед кабинетом радовал пустотой. Андрей вышел на улицу и остановился, прикидывая, куда же теперь. В голове пронеслись мысли о письмах Сталину, песнях Высоцкого и прочих необходимых действиях, которые должен осуществить нормальный попаданец. Но как пронеслись, так и унеслись. Не о чем было писать Сталину. Песни Высоцкого помнились фрагментарно, как и все остальные песни, впрочем. В телефоне ничего стратегического не было, кроме пары детективов и десятка музыкальных треков. Что происходило в августе 41-го на фронте, Андрей точно не помнил. Единственное, что сейчас почему-то он помнил лучше всего, что ровно через неделю в Елабуге покончит с собой Цветаева. Марина. Пароход еле полз по Каме. 150 километров до Чистополя оказались поездкой на Луну. Марина сидела на палубе, и ей было все равно. Будто кто-то другой говорил ей, что надо поехать в Чистополь, разузнать, можно ли туда переехать, потому что в Елабуге делать было нечего. Не было работы. В местном пединституте ее небрежно отвергли, хотя она точно знала, что места там были. С квартирной хозяйкой ссоры начались чуть ли не с первой секунды. Молоденький военрук из пединститута обещал помочь жильем, но и там не получилось, Хозяева, узнав, что ни пайка, ни дров у Марины нет, в комнате отказали. К тому же, как рассказал Мур, когда ее не было дома, к квартирной хозяйке приходил какой-то чин из НКВД, выспрашивал, что она делает и что говорит. Стихи ушли давно, вместе с Сережей и Алей, вместе с подёнщиной переводов, вместе с серостью и безысходностью. Жить стоило только ради Мура, но и эта ниточка все чаще казалась Марине призрачной и ненужной. Франция, из которой уехали всего 2 года назад, казалась полузабытым сном. Да и Москва, из которой уехали всего 2 недели назад, на этом пароходе тоже казалась таким же сном. Андрей. Направление Андрей не выбирал. Судьба не стала нарушать его задумчивое состояние, и ноги сами понесли в сторону Борисоглебского переулка. «Андрей Григорьевич, подождите, пожалуйста!» послышалось сзади. Единственный человек, который знал отчество Андрея на этом свете, сейчас лежал без сознания в помещении опорного пункта милиции, и Андрей не знал, как ему реагировать на такую новость. Поэтому решил последовать совету Ахматовой, которая рекомендовала не поворачивать голову, если кто-то кричит «дурак», и пошел дальше. Но сзади послышались ускоренные шаги, и голос раздался уже ближе. «Да подождите же, Андрей Григорьевич!» Чуть запыхавшись, к нему почти подбежал пожилой полноватый мужчина в светлом льняном костюме и соломенной шляпе. «Андрей Григорьевич, вы ради бога извините, но вам надо пройти со мной. Здесь недалеко. Вы меня с кем-то спутали, гражданин. Никуда я с вами не пойду. Вы, конечно, вольны идти куда хотите, но сами подумайте, далеко ли у вас получится уйти с чужими документами? Идет война, документы и у милиционеров проверяют. Что тогда? Вы кто такой? Что вам от меня надо? Андрей Григорьевич, я тот, кто вам помочь может. Я тоже из 2020 года. Поверьте, ничего плохого против вас я не замышляю. Пройдемте со мной, здесь рядом все. Ладно, пойдемте. Как к вам обращаться? Михаил Николаевич. Извините, не представился сразу. Михаил Николаевич Щербаков. Ну а кто вы, я знаю. И в самом деле оказалось недалеко. Уже через пару минут они поднимались по лестнице старого дома. Михаил Николаевич открыл дверь квартиры на 3-м этаже и пригласил Андрея. «Заходите, Андрей Григорьевич, нам сюда». В квартире было почти пусто. В прихожей на гвозде, забитом в стену, одиноко висел синий плащ. Справа 2 двери, ведущие, видимо, в комнаты, были закрыты. Прямо по коридору через приоткрытую дверь виднелась ванная. «Нам сюда». На кухне, куда Щербаков сразу завел Андрея, стояли 2 грубо сколоченных табурета и стол. Из посуды наблюдались 2 кружки и закопченный чайник. «Чай будете? Я сейчас воду вскипячу кипятильником. Извините, что так по-спартански. Здесь никто не живет. Квартиру на всякий случай держим. Вот он и приключился. Случай этот». Через полчаса они пили чай с закаменелыми баранками и разговаривали, как старые приятели. Михаил Николаевич, без костюма и соломенной шляпы, оказавшийся вовсе не пожилым и совсем не полным, объяснил, как во время какого-то эксперимента на установке с зубодробительным названием случился сбой чего-то не менее зубодробительно называющегося. И теперь, чтобы отправить Андрея назад, надо что-то там тонко настраивать. И когда оно настроится, толком никто не знает. «А вы, Михаил Николаевич, как здесь так быстро оказались?» «Так на меня аппаратура настроена, Андрей Григорьевич, поэтому я могу с определенными ограничениями туда и назад перемещаться. Но меня через переносной модуль послали, а он только на меня настроен. Жаль, не успел. Несчастный сержант этот не пострадал бы. Но вы не расстраивайтесь по поводу этого милиционера. Жалко его, конечно, но тут поначалу и заместитель Ежова пострадал в компании с комбригом одним. Такое дело. К тому же, Андрей Григорьевич, все эти люди...» Он махнул рукой в сторону окна. «Они ведь уже все умерли». Такое легкомысленное отношение к чужим жизням несколько покоробило, но Андрей виду не подал. Сам он за свою бурную молодость смертей видел немало. 2-я Чечня, а потом работа фельдшером на скорой приучили к тому, что люди вокруг умирают, а временами и много. «Поживете здесь, Андрей. Документы я вам железобетонные дам. Хоть в Кремль ходи. Хотя я не советую туда ходить. Одежда в шкафу есть, денег более чем достаточно. Еду можно покупать в коммерческих магазинах, они работают. Мне, к сожалению, через час надо возвращаться. У переносного модуля ограничения по времени. Раз в неделю я к вам наведываться буду, сообщать, что и как. Не надо, Михаил Николаевич, я, пожалуй, уеду. Куда, Андрей? Это здесь я еще как-то помочь смогу. Да и перемещение только здесь работает. А там никакой гарантии. Ничего, Михаил Николаевич, ничего. Я поеду в Елабугу. Что вы там забыли, Андрей? Это ваша Елабуга, извините, находится прямо в центре жопы мира. Это только по карте туда ехать 10 часов на машине. А в жизни вы туда доберетесь неизвестно когда. Я все равно поеду. Там сейчас Марина Цветаева. И жизни ей осталась одна неделя ровно. Понимаете, я ведь себе потом простить не смогу, что я знал, мог ее спасти, и не сделал. Я над вами, Андрей, не начальник, приказывать не могу. Мне ваша Цветаева, извините, не так дорога, как вам. Но препятствовать не буду. Пойдемте, покажу, где что находится. Документики вам соорудим, да и пойду я. Управились за час. Михаил Николаевич выписал Андрею паспорт на его же имя. Проявив мастерское владение пером с тушью и вклеив тут же напечатанную на вытащенном из тайника принтере фотографию, написав на обороте карандашом фамилию. Есть легенда, что при тщательной проверке наличие фамилии на обороте фотографии смотрят. Проверить не получилось, вот и пишем на всякий случай. Теперь вы, Андрей, не военнообязанный инвалид. Вот и справочка соответствующая. Вот вам деньги, здесь 200 тысяч крупными, а здесь 5 тысяч помельче. Отчет не нужен, напечатаем сколько надо. Я буду здесь каждое воскресенье, начиная с 31 августа. Жду вас, Андрей. Михаил Николаевич, а вы мне зачем помогаете? Откуда такая горячая любовь? Бросили бы меня, да и хрен с ним. Тем более, что никто, кроме вас, и не знает, что я здесь оказался. Понимаете, Андрей, так получилось, что вы всего лишь четвертый человек, которого наш прибор смог перенести. Кого попало, не пускает. Так что вы нам гораздо нужнее, Андрей, чем мы вам. Начальству только потом такого не говорите, не поймут. А если я не захочу у вас работать? Что, правда не захотите? Щербаков посмотрел на Андрея с улыбкой. Наверное, захочу. Поговорим потом. Ну и ладно, до свидания. И удачи вам. Михаил Николаевич пожал протянутую навстречу руку Андрея и вышел из квартиры.